Пламя Горгорота взметнуло к небу хребетные гребни, как зазубренные клинки. И загрохотал гром. Минос Моргул отозвался. Ударили в небеса лиловые молнии, вспарывая тучи синеватым пламенем. Земля застонала, и дикий вопль раздался из крепости. В нем слышались хриплые крики точно мысичных птиц и бешеное ржание ярящихся в испуге лошадей, но все заглушал леденящий, пронзительный вой, ставший недоступным слуху и трепещущий в воздухе. Хоббитов приподняло и швырнуло озимь. Они зажали уши руками. Вой сменился долгим злобно-унылым визгом. И когда все смолкло, Фродо медленно поднял голову. По ту сторону узкой долины, почти вровень с его глазами, высились стены смертоносной крепости и зияли ее ворота. Отверстая, зубастая пасть. Они были распахнуты настежь, и оттуда выходило войско. Все воинство было в черном, под стать ночи. Из-за восковых стен по светящимся плитам выступали ряд за рядом быстро и молчаливо черные ратники, и не было им конца. Впереди, в едином сомкнутом строю, ехала конница, а во главе ее всадник и конь крупнее всех остальных. И всадник на черном коне был в черном плаще и латах, и лишь поверх его опущенного капюшона мерцал за могильным светом шлем. Или, может быть, венец. Он подъезжал к мосту, и Фродо не мог ни сморгнуть, ни отвести от него широко раскрытых глаз. Так это же предводитель девятерых кольценосцев возвращался на землю во главе несметного воинства. Да, это был он. Тот самый костистый король-мертвец, чья ледяная рука пронзила хранителя кольца смертельным клинком, и старая рана страшно заныла, и холод подобрался к сердцу Фродо. И когда он застыл, пригвожденный ужасом и зачарованный, всадник внезапно остановился у самого моста, а за ним стало все войско. Тишина омертвела. Должно быть, главарь призраков расслышал зов кольца и на миг смутился, почуяв в своей долине присутствие иной мощи. Венчанная мертвенным блеском черная голова поворачивалась, проницая теми невидимыми очами. Фродо оцепенел, как птичка при виде подползшей змеи, и почувствовал во сто крат сильнее, чем бывало прежде, властный приказ надеть кольцо. Однако теперь он ничуть не хотел подчиниться. Он знал, что кольцо выдаст его, и что ему не под силу тягаться с моргульским властителем. Пока не под силу. Скованный смертным страхом, он испытывал гнетущее принуждение извне, ответного побуждения не было. Его рука пошевелилась. Фродо, томимый предчувствием, безвольно наблюдал со стороны, словно читая жуткую повесть, и поползла к цепочке на шее. Наконец воля Фродо проснулась и подвела руку к какому-то предмету, спрятанному у сердца, холодному, твердому, и ладонь его сжала фиал Галадриэли. забытый и как бы ненужный до этой роковой минуты. И всякая мысль о кольце покинула его. Он вздохнул и опустил голову. В тот же миг повелитель призраков тронул коня и вступил на мост. Мрачное полчище двинулось за ним. Может, статься незримый его взор обманули эльфийские накидки, а окрепнувший духом независимый маленький враг стал незаметным. К тому же он торопился. Урочный час пробил. И по мановению своего властелина он обрушивался войной на запад. И он промчался зловещей тенью вниз по извилистой дороге, а по мосту все проходил за строем строй. Со дней и Силдуровых не выступала такой рати из долины Минас-Итила. Никогда еще не осаждала андуинские броды столь свирепое и могучее воинство. И однако же это было лишь одно, и не самое несметное из полчищ, которые изрыгнул Мордор. Фродо шевельнулся, и вдруг мысли его обратились к Фарамиру. «Вот буря и грянула», — подумал он. «Стальная туча мчится на Асгилиад. Успеет ли Фарамир переправиться? Он предвидел это, но все же не застанут ли его врасплох? Броды гондорцы не удержат. Кто сможет противостоять первому из девятерых всадников? А вслед ему не замедлят и другие несметные рати. Я опоздал. Все пропало. Я замешкался в пути. Все погибло. Если даже я исполню поручение, все равно об этом никто никогда не узнает. Кто останется в живых? Кому рассказать? Все было зря. Все напрасно. Обессилев от горя, он заплакал. А моргульское войско все шло и шло по мосту. Потом откуда-то издалека, словно бы в Хоббитании ранним солнечным утром, когда пора было просыпаться и растворялись двери, послышался голос Сэма: «Проснитесь, сударь, проснитесь!» И если бы голос прибавил «завтрак уже на столе», он бы ничуть не удивился. Вот приставучий Сэм. «Очнитесь, сударь!» — повторял он. «Они прошли!» Лязгнули, закрываясь ворота Минас-Моргула. Последний строй копейщиков утонул в дорожной мгле. Башня еще скалилась мертвенной ухмылкой, но на глазах тускнела, и крепость окутывалась сумрачной тенью. Испарялось прежнее безмолвие, и по-прежнему глядели изо всех черных окон недреманные очи. «Очнитесь, сударь! Они умотали! И нам тоже надо живенько сматывать удочки. Тут караулит глазастая нежить, того и гляди увидит. И они-то тебя. Да, а ты-то их нет. Извините, ежели непонятно, мне и самому не очень. Но тут поторчи на месте, и мигом тебя накроют. Пойдемте, сударь!» Фродо поднял голову и встал на ноги. Отчаяние осталось, но бессилие он одолел. Он даже угрюмо улыбнулся. Наперекор всему вдруг стало яснее ясного, что ему надо из последних сил выполнять свой долг, а узнают ли об этом Фарамир, Арагорн, Элронд, Галадриэль или Гэндальф — дело десятое. Он держал в одной руке посох, в другой — фиал. Заметив, что ясный свет уже струится из-под его пальцев, он спрятал фиал обратно и прижал его к сердцу. Потом, отвернувшись от Моргульской крепости, сереющего пятна в темной логовине, он изготовился в путь.